Ливонская война. Велик и славен первопрестольный боголюбивый град Москва, воистину Третий Рим. Четвертому же Риму не бывать, пока стоит мир. И велико царство московское, и велик и светел, и всемогущ царь и государь всея Руси, и нет на всех пространствах земных иного царя, кто был бы равен ему в блеске и в силе его самодержавной власти, и богатстве его казны, и неустрашимости его войска, и в смирении и послушании его подданных. Где еще в свите какого иного чужеземного властителя было бы сразу четыре царя? Шик Алей царь, да Дербиш Алей царь, да царь Симеон, он же крещенный казанский царь Едигер, да возвращенный в Москве царь Александр, в младенчестве своем тоже царь казанский Утимиш Гирей. А сколько царевичей знатных и князей владетельных горцевали на горячих своих конях вокруг московского царя, когда он выступал во главе войска своего в поход, или стояли, служа ему вдоль стен Грановитой палаты, когда Москва принимала великих послов из иных славных земель и царств. Казанские, астраханские, ногайские царевичи, царевичи и князья из Иверской земли, из Черкас, из Чечни и Кабарды, из Шемахи и Дербента и из иных многих ближних и дальних стран, добровольно поддавшихся под высокую руку белого царя, уповая на защиту и покровительство его. А уж о прямых потомках великокняжеских родов и идущих от Рюрика или от Гедимина и говорить было нечего. Любой из них по достоинству и чести своего рода был выше многих иных пригордых европейских властителей, пробившихся к трону из простого всенародства, где многомятежным выбором человеческим, а где оружием, либо хитроумием своим. А каких только пышных посольств, из каких только православных, а иной раз и неслыханных нигде доселе стран, не видала тогда Москва, что ни день скачет государева стража от Каширской, либо от Дорогомиловской заставы, либо вдоль Посретенки, расчищая себе плетьми путь сквозь сбежавшуюся со всех сторон чернь, и полощутся знамена, и блестят доспехи, и трубят в трубы берючи, и дивится праздный народ московский на такое великолепие, задрав в изумлении головы свои и разинув рты. То посол от императора Максимилиана, то от самого грозного владыки турецкого Салимана, то Сигизмунд Август шлет своих гордых высокомерных панов к великому князю московскому, то шведский король Густав Ваза своих верных дворян, больше похожих по обличию на торговых мужиков, то ливонский магистр присылает своих спесивых молчаливых рыцарей, закованных в броню, а то тревожно и зорко озираясь по сторонам, в хвостатых лисьих шапках и перетянутых кушаком кафтанах едут послы от хана Крымского, а то в чалмах и атласных халатах степенные невозмутимые старцы от эмира Бухарского или от персидского шаха, а то и победнее какие люди едут, но тоже по великому государеву делу, из сибирского, к примеру, ханства или из Ногайской орды. А за ними всякий раз движутся обозы с дарами и подношениями царю и ближним людям его. А чего только в тех обозах нет: и сундуки, и ковры, и кони, и эфиопы страшные, и верблюды горбатые, а то и львы в золоченых клетках, и павлины. А случалось, что и чудо дивное, всем чудесам чудо, слон, невозмутимо отмахивавшийся хоботом от докучливых московских мух. А за обозами посольскими гости торговые с товаром разным, с узорочем заморским, и атласом, и сукнами алыми, и комкой, и с припасом воинским, предназначенным на продажу, и табунами низкорослых, но жилистых и крепких степных коней, и с сушеной рыбой, и икрой в бочках, и с шафраном, и имбирем, и прочими пряностями индийскими, к которым Москва уже начала тогда постепенно привыкать. Дивные настали времена. Совсем теперь белым светом торговала Русь. Астраханские купцы, и бухарские, и армяне, и левантийцы, и жиды из порубежных с Литвою мест, и ганзейские гости, и ливонцы, А в последнее время и аглицкие торговые люди, пробившиеся в Московию через Студеное Белое море и многую тесноту, учинившие московскому купечеству своим нахальством, а главное, своим умением, сбив цену, в мгновение ока продать свой товар. Пока еще наши чешут в затылках, а они уже с деньгами восвоясь и пошли, славя Бога и щедрое гостеприимство царя. И всех тех послов и торговых гостей ближние люди царские встречали с честью, смотря по достоинству и важности кого. И по подворьям посольским, и по избам на постой их разводили, кого где пристало, и корм им из казны давали, и от какого лиха или от любопытства бездельного за забором да за крепкую стражею их берегли. Далеко за морем и в Европе, и в ближних странах порубежных разнеслась тогда весть о новой могущественной и славной Москве, о которой раньше в иных землях мало кто и знал. А причина того нового величия державы российской была прежде всего во многих доблестях и здравом рассуждении самого московского царя и мудрых советников его, где ласкою и обхождением учтивым, а где богатую казною и подношениями, а где ловкостью и твердостью верных слуг своих, посылаемых по государеву посольскому делу, а где и оружием, и угрозою воинской, коли все иные средства были бессильны, добивался юный царь московский того, чего прародители его, как ни бились, добиться не могли. Надо было купить мир с Литвою, пусть не вечный, а хотя бы перемирие на несколько лет. И кого только из воинственных, но алчных и суетных вельможных панов королевства польского и литовского не задаривала тогда богатыми подарками Москва, а задарив, развязала себе руки для действий в иных местах, где враг был не так силен, а победа не так трудна. А надо было очистить всю Волгу от поганых, пробиться к Каспию и стать твердой ногой на южных своих рубежах. И вот уже нет в Астрахани Ямгурчея царя, и бежит он в страхе от московского войска в пределы крымские, и режутся насмерть промеж себя князья и родственники его, и воюют не с Москвою, а с соседями своими. Кочевой ногайской ордой, пытаясь ухватить себе кусок от некогда славного, но развалившегося в прах Астраханского царства. А Москва лишь усмехается, лишь потирает руки, похваливая то одного, то другого из них, и дожидаясь, пока не перережут они, ведомые разбойники, друг друга до конца. А надо было унизить возгордившегося не в меру шведского короля и обезопасить северные русские земли от посягательств буйных его баронов. Так в докончании славных наших воинских побед, чтобы он, король, и думать впредь забыл о брани и вражде с могущественной Москвой, пишет канцлер российский Алексей Адашев на письме его послам горькую, но правдивую укоризну. «Мы-де государи российские, исконии государи, а про вашего государя в рассуд вам скажем, а не в укор, какого он рода и как животиную торговал и в шведскую землю пришел, это делалось недавно всем ведомо». И потому, где не по достоинству шведскому королю иметь дело прямо с царем московским, а должно ему, как и прежде, ссылаться с наместниками новгородскими, людьми в державе российской великими. И тоже расчет был верный. Как не горд был Густав Ваза, а смирил свою гордыню перед царем и великим князем всея Руси. И не только клятвою обещался рубежей московских впредь не воевать, но и дал российским купцам волю торговать в Швеции, где хотят, и товары свои возить через нее во все иные страны, и корабли им для такого дела велел давать. А что еще и более того, обещался он, король, впредь через свою землю всех иноземных мастеров и в ремесле, и искусных людей беспрепятственно в Московию пропускать и никакой помехи докуки им немало не чинить. А советникам победоносного царя все мало. Жмут и дальше на самодержца российского. Время, где наше пришло. Отдохнула Русь, сил набралась в тишине и единении народном. Пора начинать новую последнюю войну против последнего разбойничьего гнезда на границах российских, царства Крымского. Сколько ж можно быть царям московским холопями крымского хана, ведомого всему миру вора и погубителя народов христианских? Сколько ж можно истощать и простое всенародство российское, и лучших людей, и святые монастыри ради ежегодной дани и поминок хану и всей алчной его родне, и терпеть, что не год, набеги диких орд его, мало что не до самой Оки, и грабеж их, и смертоубийство, и сокрушаться о толпах пленников русских, уводимых на Аркане в неволю бусурманскую. Ополчайся, царь, на последнего своего врага, за тебя Бог, за тебя люди твоя, за тебя горе и слезы всех сирот и вдов и матерей земли твоей многострадальной, что 300 лет не имело покоя от проклятых тех варваров, не знавших жалости никогда и ни к кому. «Пора, пора, государь», — убеждал царя. «Наши люди уже узнали дорогу в Крым и полем, и морем, и дорога-то оказалась не страшна. Дьякон Ржевский со своими молодцами мало что не до Бахчисарая дошел. И сам знаешь, было бы наших чуть поболе, не только Ислам Кермень да Очаков, но и сам ханский юрт ему бы Девлет-Гирею царю не удержать. А какой разгром им поганым князь Дмитрий Иванович Вишневецкий учинил? А сколько с ним было казаков-то, сказать и не поверит никто. Известно, воровать да мучительствовать, да мирных людей грабить, на это они злодеи крымские мастера. А против воинского строя, да боя огненного, где они, храбрецы? Ищи ветра в поле. А теперь, государь, и вовсе время удобное. В Крыму голод и мор, и резня междоусобная. И воеводы твои говорят, что хану теперь и 10 тысяч войска против тебя не собрать, а ты и 200 тысяч можешь выставить, и 300, коли будет в том нужда. Ишь, развоевался, святой отец. И откуда только в тебе такая прыть? Усмехался в ответ царь. «Послушать тебя? Сели на коней, свистнули, и айда, 200 тысяч, 300 тысяч. А сколько из них хотя бы до Перекопи дойдет, не говоря уж про Бахчисарай? Сколько дорогой от безводья до бескормицы перемрут, до коней поморят, до пушек потопят в том же Севаше? А разве я тебя прямо сей же час в Крым зову?» — не сдавался упрямый поп. «Понятно, надо подготовиться. Дело великое, страшное дело. Но со Швецией у тебя, слава богу, мир, и с Ливонией, и с Литвою мир. Так почему ж не стянуть все войско, что у тебя есть, к Дону и Днепру? И суда там построить, и припас всякий собрать, и заставами крепкими, и станицами удалых казаков твоих дорогу в Крым оборонить?» «Далеко, государь, это не значит, что не дойдешь. Надо только обувку покрепше, да харчей за спину поболе, да дорога, чтоб знакомая была, да еще лоб свой не забудь перед походом перекрестить». «Хватит, поп», — терял терпение царь, — «не серди меня. Что ты понимаешь в воинских делах? Знай свой псалтырь, а в такие дела мешаться тебе не след. Оставь их тем, кому по службе своей надлежит о том рассуждать. Ну, завоюем мы Крым, а дальше что? Думаешь, султан турецкий позволит тому делу сбыться? Не вступится за холопа своего? А как я с ним, султаном, буду воевать? Ты подумал о том?» «Подумал, государь», — не отступал от своего бесстрашный протопоп. «Одному тебе, ясное дело, с султаном не совладать. Да ведь ты не один. Да коли ж всем вам, государям христианским, терпеть разбой и притеснение его? Уж и до Вены дошел. Заключи союз с императором и с польским королем и с иными христианскими властителями, чтобы стоять вам всем против султана за один. Всем вам угроза, всем вам гибель от него идет. И опять, отче, одни лишь мечтания твои, пустое говоришь, не пойдут они на союз. Да как же не пойдут? А зачем тогда император присылал свое посольство к тебе? А о чем больше всего толкуют паны родные, когда Сигизмунд Август шлет их сюда, к твоему царскому величеству? Император больше всего хлопочет, чтобы нам веру нашу переменить, папу римского на шею себе посадить. А паны родные все Смоленск назад требуют, да мне грубят, царский титул за мной признать не хотят. А ты их обмани императору посули просьбу его после победы над султаном всемилостивейше рассмотреть и дело на то мало-помалу подвигать, мол, дело то великое, в раз его не решить. 500 лет наша церковь была сама по себе. Мы день не зарекаемся от воссоединения духовного всех братьев наших во Христе, но спешить с этим нельзя. То дело надо делать постепенно, чтобы народ наш православный не взволновался, чтобы не было нам в державе нашей порухи ни в чем. Замотаем, государь, то да сё, да пятое, да десятое, император и сам умается и отстанет от нас. А с панами и того легче. Сколько уж поколений подряд ханы крымские разоряют их и жгут. И сколько уж слез пролила Речь Посполитая в бессилии своем. И им Смоленск обещай. Не сейчас, конечно, нет, а потом, после победы нашей вместе над ханом крымским. А уж после победы там видно будет, что и как. Ах, сладко поешь, лукавый поп, заслушаешься. Да кабы все так просто было, как ты говоришь, я не пою, государь. Я голос слышу, голос того, кто послал меня к тебе во дни воцарения твоего, и этот голос говорит мне, что время твое, государь, пришло. Ты, царь, будешь покорителем Крыма. И после тебя забудет русская земля о всякой угрозе с востока навсегда. Воистину сладко пел благовещенский протопоп, и исполнены были высокой мудрости его слова, но, увы, быстро течет время, и, как говаривал некогда один древний мудрец, в одну и ту же реку нельзя вступить в другой раз. И тот, кто послал попа к царю тогда, десяток лет назад, был тот же, и сам поп мало в чем изменился с тех пор. Да царь был уже не тот. С год как, а может и больше того, стали примечать ближние люди царские, что вновь будто бы начал тяготиться царь делами и сидением думным, и к молитвам вроде бы поостыл, и дома на Москве не сидит, все скачет где-то по полям да угодьям охотничьим, и пирует там, и зверя бьет, и бумаг себе никаких слать не велит. Да и царицу свою благоверную, государыню Анастасию Романну, тоже вроде бы уже не так, как прежде лелеет, а в опочивальню ее, похоже, что и вовсе дорогу забыл. И хотя по-прежнему блюдет он, царь, обычай государственный, и с думою своею советуется по всем делам, и на пирах по-прежнему сидят к нему ближе всех лучшие люди земли московской, чьи прародители служили еще прародителям его. А только если прикинуть, кто теперь больше видит его царственный лик и слышит его царственное слово, то выходит оно все не по-прежнему. То не поп, и не Алексей Адашев, и не избранная рада царя, а все больше иные какие-то люди, вроде бы не случайные. Нет, и тоже именитые, и тоже с заслугами, а все ж таки для Москвы народ пока еще легковесный, молодой, и по доблестям своим отнюдь не из тех, кого привыкли люди московские видеть впереди. Все чаще теперь случалось так, что придет поп Сильвестр в Большой Царский дворец, или Алексей Адашев принесет царю на подпись какой-нибудь указ, а им ответ: «Государя нет». Как нет? Только вчера вечером был. Еще и за утренню сегодня поутру отстоял. Куда же он ускакал? Нам то неведомо, сказано на охоту. А куда, нам то не положено знать. Один уехал? Нет, не один. А кто с ним? Шикалей царь, да князь Михаил Темрюкович Черкасский, да боярин Василий Михайлович Захарьин, да боярин Алексей Данилович Басманов с сыном Федором, да князь Афанасий Вяземский, да иные ближние его люди. А когда обещался назад? И про то тоже не знаем ничего. А царь был в это время уже далеко. Добро, коли на Лосиный остров подался или в Сокольники. А то мог и под Дмитров ускакать, и на Волок Ламский, а то и того дальше, в Александровскую Слободу, на большую охоту на много дней. И не скоро дождешься его теперь назад. А самое досадное было то, что и не сказал никому ни слова, куда ускакал, на какой срок, ни попу, ни Адашеву, ни другому кому из избранной рады своей. А раньше такого не бывало никогда. И то был тревожный знак. Нет, хозяина в доме нет, и жизни в нем никакой. И домашние его ползают, как сонные мухи по стеклу, и все валится у них из рук, и все дела в доме том стоят. А царю и горе мало. Знай, пирует себе с приятелями своими в каком-нибудь дальнем дворцовом селе, и бражничает, и песни поет, и в бубен звенит, и скоморохов подчает, и девок красных ласкою своею дарит. Благо, в каждом таком селе на случай приезда высоких гостей всегда было готово все. И ватага веселых скоморохов, и гусляры, и девки румяные, кровь с молоком, на ласку отзывчивые. А чем да как они все в тех селах жили, когда не было гостей? Кому какое было дело до того? «А скажи, царь, — спрашивал бывало раскрасневшийся от вина и от песен государь московский, шикалея царя, — где пируют лучше, у меня или у вас татар? Ты, говорят, мастер был пиры задавать, когда в Казани государил». «У тебя, великий царь, — отвечал ему бывший казанский властитель, единственный из сидевших за царским столом, у кого в короткой его татарской бородке уже видна была седина. У нас, женскому полу, по вере нашей, на перу быть нельзя. И скоморохов у нас нет. А скажи, правду то люди говорят, что у вас чуть не каждый пир кончается дракой али резней?» «Нет, государь, то неправда. А зачем же тогда ты всех мурз своих и князей порезал да поубивал, позвав их на пир? Про то все знают. Великий грех на тебе, царь». «Не всех, государь. Кого надо было, того и порезал. И до сего дня не раскаиваюсь в том. А иной раз, государь, смотрю я на тебя, как ты, белый царь, живешь, и думаю, да как же он, великий, терпит такое непочтение и непослушание себе? От своих же холопий, кому и глаз-то не должно сметь поднять на него, как позволяет он такое им? Это ты про кого?» «Сам знаешь про кого. Кто недавно отмолил у тебя жизнь изменников твоих, князя Семена Ростовского и сродственников его? Кто заставил тебя волю твою царскую переменить? Аж на литовских рубежах беглецов тех поймали. Куда же еще больше? Какие еще тебе нужны были доказательства измены их?» «Князь Семен изменил по дурости, да по малодушию своему, не со зла. А тебе что за дело, почему он изменил? Коли бы то было у меня, давно торчать его голове на колу, а за ним бы и всех заступников его на кол посадил. И папа? А он чем лучше других? Сверкнет, бывало, государь, глазами на некогда казанского царя, а ныне верного подручника своего, а сказать ничего не скажет в ответ, лишь молча протянет ему кубок венецийский с рейнским вином или мальвазией. Пей, мол, царь, да помалкивай. То не твоего ума дело, и не тебе, холопу, судить, кому на Москве в чести быть, а кому на колу сидеть. Дай русским людям самим разобраться, кто у них изменник, а кто нет. А у вас в горах, князь, тоже режут на пирах своих гостей? Отвернувшись от шик-аллея царя, спрашивал государь другого верного слугу своего, тоже теперь непременного участника всех царских забав, князя Михаила Темрюковича Черкасского, крещеного черкеса, сидевшего обычно за столом по левую руку от него. Несметно богат и удачлив, и хорош собою был юный горский князь. А как в седле сидел варвар, не то что иной наш тюха-матюха, все больше охлупкую, будто куль какой с мукой. «Нет, государь, у нас, если гость, приходи, садись, ешь, песни наши слушай, никто не обидит тебя. А если враг придет? И врагу место за столом найдется. Пока он в твоем доме, он не враг, он гость. А вышел, к себе поехал, ну тогда не обессудь. Что, вдогонку за ним поскачешь? И там, за околицей, и прирежешь его? Зачем я поскочу? Я не поскочу. И отец мой не поскачет, и братья на коней не сядут. На то у отца мюриды есть, слуги верные его, они знают свой долг». «И много у отца твоего таких слуг?» «Много, государь, может, даже больше, чем у тебя». «А кто лучше служит повелителю своему, мои люди или люди отца твоего?» «Не гневайся, государь. Наши люди лучше служат, чем твои. Коли отец сказал, слово его, слово Аллаха, любой непрекословие на смерть пойдет, имение свое отдаст, а надо и семью не пожалеет. Но зато и его никому в обиду князь не даст, и детей, и жен его будет кормить, коли смерть ему в бою случится или увечье какое тяжкое на службе княжеской. Да вроде бы и у нас так же, князь. Так, государь, да не так. Твои люди вольные. Хотят, слушают тебя, хотят, нет. Это только видом своим они покорные рабы твои. А на деле кто как хочет, так и живет. А у отца моего слуги, что псы цепные, злые, голодные, отважные. Любого в клочья разорвут. Насмерть загрызут, только скажи. А своего ничего у них нет. Вот бы и тебе, государь, против врагов твоих полк такой устроить. А прич всей твоей земли. Тысяч так на 5, на 6 удальцов. Чтобы кроме тебя они не знали никого. И чтоб никто им в державе твоей, кроме тебя, был бы не в указ. Пробовал, князь, не вышло. И на 1000-то людей земли не хватило. А ты говоришь, 5000, а то и 6. Земля-то вся уже поделена. И казна моя для такого великого дела скудна. А ты отыми? Что отыми? Землю отыми. Ишь, прытки какой! У кого отнять-то? Ты знаешь, у кого? А не жалуешь кого? У того и отыми. Да. Отыми, говоришь. А что, Василий Михайлович, как думаешь, может, дело говорит князь? Обращался, развеселившись, царь к шурину своему, старшему из рода бояр Захарьиных, человеку ума бойкого и в службе царю усердного. Может, и правда нам землю меж слуг наших переделить? Плох слуга, с поместья али с вотчины долой, а хорош, получай свое, да Бога благодари. Или крик подымется. Подымется, государь, отвечал ему двоюродный брат Царицын. Такой вой да плач подымется, уши заткнешь. А князь дело говорит, такой опричный полк самых ближних слуг твоих тебе нужен, государь. Но не в раз. Ты сперва руки себе развяжи. Да от опеки отеческой, доброхотов твоих избавься, что шагу тебе не дают ступить без разрешения, до благословения, до причитания их бабьих. А полк тот можно и на жалование собрать, без передела земли. А денег для того войной добыть. С кем? А кто послабее, государь, с того и взять. Ливонию надо воевать, великий царь. Она против тебя долго не устоит. А как воевать ее, Василий Михайлович, из-за чего? Трудно к ней прицепиться. Да и зачем? Дербцкого епископа люди и так уж покорство свое изъявили на всей нашей царской воле. И недоимку, что за ними еще от деда нашего числится, обещались сполна уплатить. И торговых, и ремесленных людей к нам и от нас без помехи пропускать. Адашев говорит, теперь не обманут. Почуяли, что плохи их дела. Адашев, Адашев, а деньги где? У тебя в казне? Обещать-то они, государь, все мастера. Будут деньги. Купцы московские, Василий Михайлович, ручательство свое за них дают. Предлагают сами выплатить за них ту недоимку под их векселя. А хоть бы и выплатили, государь. Насколько тебе тех денег хватит? По пустякам разлетятся и не заметишь как. А тебе нужна поголовная с ливонских людей подать. Да не на срок, а на вечные времена. И не с одного дербта, государь, а со всей ливонской земли. Да и сразу оружием с них немало можно взять. Богатая земля.